Два брата узы отбывали на заполярной Воркуте, и за свободу во Христе они земную твердь копали, и как невольники другие трудились братья на износ, какой бы ни стоял мороз, их на работу выводили, а братьев часто избивали, гоняли их по лагерям за то, что по воскресным дням они лишь Бога прославляли. Держались твердо, никому их дух сломить не удавалось, и как бы власть не изощрялась, служили Богу одному. Закон царил тогда простой, и чтоб покой свой не тревожить, решил тех братьев уничтожить начальник их очередной. Морозный иней покрывал обледенелые бараки, и в утреннем, теряясь в мраке, бригад рабочих ряд стоял. В то утро было воскресенье, работать братья, как всегда, отказывались, и тогда из строя выйти им велели. И все дыхание затаили, а многие из заключенных догадывались, обреченных на смерть из строя выводили. И содрогались от рычания шести сторожевых собак. Спустился туч небесных мрак, и по рядам прошло молчание. И замер лагерь, страхом скован. А братья в тундру сошагали, они тогда еще не знали, какой конец им уготован. Псов накануне не кормили, науськивали на людей, готовили как палачей, и братьям вслед собак пустили. Псы устремились к ним, и братья на шум погони оглянулись, лицом к собакам повернулись, и смерть открыла им объятия. Сомкнули тесно братья руки, и тихо Господу воспели, и руки Господу воздели на смертные готовы муки. В молчании тягостном застыли свидетели и очевидцы, а многие закрыли лица и ужасом объяты были. Сейчас собаки растерзают, вот-вот готовые напасть, уже распахивали пасть, и вдруг от братьев отбегают. Потом вокруг них закружились, скуля к ним стали подползать и ноги братикам лизать, как будто с ними подружились. Во все глаза смотрели люди, не понимая, что случилось, какое чудо совершилось и что же дальше будет. Начальнику пришлось решиться, собак на место отозвать, а братьям строго приказать в строй заключенных возвратиться. Псы, услыхав, что их зовут, то час к охраннику примчали и тут же в клочья растерзали. Вот так свершился Божий суд. Сейчас и псы совсем другие – намордниками стянут дев, и словно рыкающий лев, встают на душу духи злые. Противостанем твердо им, соединим в единство руки, и помня братьев наших муки, и выстоим, и победим. Аминь.